Седрик ушел задолго до света, после того, как вывел их на тропу в густой чаще, где они расположились на отдых. На заре Конрад разбудил Дункана, они позавтракали хлебом и сыром, не желая разводить костер, и снова двинулись в путь. Погода улучшалась, ветер стих, тучи ушли, и пригревало солнце. Они шли по густой лесистой стороне с глубокими долинами и феерическими лесными ложбинами. Им пришлось пройти мимо небольшой фермы. Вокруг не было ни одной живой души, если не считать нескольких воронов, пролетавших молча, будто напуганных тишиной местности, да двух кроликов. В целом местность казалась мирной, что было странно, поскольку это были разоренные земли. Через несколько часов лесная дорога начала круто подниматься, деревья стали редеть, и лес кончился. Перед путешественниками лежал голый скалистый гребень. — Постой здесь, — сказал Конрад, — я схожу на разведку. Дункан остановился рядом с Дэниелем и посмотрел вслед Конраду. Конь потерся мягкой мордой о плечо Дункана и тихонько заржал. — Тихо, Дэниэль. Тайни сидел в нескольких шагах от них, пригнувшись и насторожив уши. Бьюти подошла к Дункану с другой стороны, и он потрепал ее по холке. Тишина вот-вот готова была нарушиться, но так и не нарушилась. Не было ни звуков, ни движения. Даже листья не шумели. Конрад исчез среди скал. Близился вечер. Дэниел запрядал ушами и снова прикоснулся мордой к плечу Дункана, но уже молча. Появился Конрад, по-змеиному скользя по камням, и быстро спустился с холма. — Я видел две вещи. Дункан молча ждал продолжения. Конрада порой приходилось ждать. — Внизу под нами деревня, — сказал наконец Конрад. — Черная, сгоревшая. Кроме церкви, она каменная. Никакого движения, ничего. Он помолчал и добавил. — Мне это не нравится. Я думаю, не обойти ли ее стороной? — Ты сказал, что видел две вещи. — Есть... Долина. Далеко за деревней. По долине спускаются всадники. Всадники? По-моему, во главе их Ривер. Далеко, но мне кажется, я его узнал. Их человек 30, если не больше. Ты думаешь, они ищут нас? По крайней мере, мы знаем, где они, а они не знают. Странно. Я не думал, что Ривер со своими людьми поедут за нами. Месть может дорого обойтись им в таком месте, как это. Не месть. Им нужны Дэниел и Тайни. Поэтому-то они здесь. Очень неплохо иметь боевого коня и боевого пса. Полагаю, но взять их непросто. Эти животные по доброй воле не сменят хозяев. Так что будем делать? Будь я проклят, если знаю. Они направляются к югу? К югу и чуть к западу. Как пролегает долина? Тогда нам лучше свернуть к востоку, обойти деревню и увеличить дистанцию между ними и нами. Они и так уже довольно далеко, но чем дальше, тем лучше. Тайни встал, метнулся влево и зарычал. — Пес что-то учуял, — сказал Дункан. — Человека, судя по рычанию. — А ты откуда знаешь? — Я понимаю все, что он говорит. Дункан повернулся посмотреть, что увидел Тайни, но ничего не разглядел в кустах. — Дружище, — проговорил Дункан в пространство, — я бы на твоем месте вышел. Мне не хотелось бы посылать за тобой собаку. Некоторое время ничего не происходило. Затем кусты зашевелились, и из них вылез человек. Тайни шагнул вперед, «Оставь его», — приказал собаке Конрад. Человек был высок и костляв. На нем была рваная коричневая ряса, доходившая ему до лодыжек. На плечах горбился капюшон. В правой руке он держал длинный узловатый посох, а в левой — пучок растений. Кожа на его черепе была натянута так туго, что выступили кости.